Анадера налил себе шотландского виски с содовой и небрежно облокотился на рояль. Не проронивший до сих пор ни слова композитор кивнул в сторону Йосимуры. «Этот тип твой начальник?» «Ага», — утвердительно кивнул Анадера. «Нехорошо, конечно, говорить такие вещи, но он препротивный мужик», — сказал композитор, скривив рот. «Пошляк и пройдоха. Без выгоды для себя и шагу не ступит. Из всего сумеет извлечь пользу. Людей такого типа, даже если они и талантливы, начисто отсутствуют человеческие эмоции. У них жажда власти превратилась в инстинкт. Ну, как половой инстинкт, что ли». Анадера не знал, как поддержать такую беседу, и пил молча. «Не место ему здесь», — желчно продолжал молодой композитор. У него было странное лицо, красивое, но как-то не сочетавшееся со всем его обликом. Играл бы себе в гольф с бывшими своими начальниками из государственных учреждений или с фермачами. Самое дело для таких. «Не знаю, за что ты на него так зол, но лучше бы со мной не откровенничал. Ты же меня первый раз видишь», — спокойно сказал Анадера, вертя в пальцах стакан. «Конечно, я не стану ему передавать, но стукнуть тебя могу. Я, может, и согласен с тобой, но все же он мой начальник, понимаешь?» Композитор некоторое время сосредоточенно смотрел на стакан, плясавший в руке Анадеры, а потом, хлопнув его по плечу, просто сказал: «Виноват. Забудем». Сощурив глаза, он с минуту разглядывал фигуру Анадеры. «Ну и здоровый же ты. И сильный, наверное», — с беззаботной простотой добавил он. «Не дай бог получить от тебя удар». «Это я только с виду такой. Обманчивая внешность. А на самом деле я слабее женщины». Оба громко рассмеялись. А тем временем виновник инцидента продолжал весело болтать с молодыми людьми, опять собравшимися вокруг эскиза. «Он тут что, постоянный посетитель?» — спросил Анадера у Юй. Это была фамилия композитора. «Не совсем. В последнее время что-то зачастил. В глубокой древности, еще будучи студентом, он квартировал на полном пансионе в доме родственников семьи Абе в Токио. Вот и вся его связь с домом Абе. А ее родители? Они из Идзу, тут совсем рядом», — кивнул Юй куда-то в сторону. «У них земли в Идзу и в Сидзуока, несколько островов. Вот я и думаю, уж не на острова ли этот тип нацелился?» Анадере сделалось не по себе. Он что-то смутно начинал понимать. Но слишком уж мала вероятность притворения в жизнь такого замысла. Все слишком еще неопределенно, по крайней мере, на данном этапе. «Пошли купаться!» Вдруг крикнула Рейка и, вскочив на ноги, скинула с себя платье. Ее бронзово-загорелое тело с упругим бюстом и бедрами оказалось неожиданно крепким. Выцветшее бикини едва прикрывало наготу. «Опять?» — воскликнул молодой человек в рубашке на выпуск. «Сколько раз можно купаться?» «С меня хватит», — сказал архитектор, набивая трубку. «Я только недавно пришел в себя, приняв душ. К тому же устал зверски». «Лучше бы и не надо», — добавил Йосимура заботливо опекающим тоном. «Ведь ты много выпила». «Никто не хочет со мной? Ну и пожалуйста». Нарочито покачнувшись, Рейка зашагала в сторону террасы. «Ложитесь спать, не ждите меня». «А ты не плаваешь?» — шепотом спросил композитор у Анадеры. «Нельзя ее одну отпускать. тем более сейчас ночь. Рейка как раз проходила мимо них. Она остановилась и бросила быстрый взгляд в их сторону. «А вы пойдете?» «Анода-сан». «Пойду». Анадера мгновенно стянул с себя рубашку. «Кстати, моя фамилия Анадера». Рейка не извинилась за свою оговорку, а только прыснула и пошла вперед. Следуя за ее великолепной стройной спиной, он вышел на террасу, по пути сняв и бросив на стол брюки. В углу террасы оказался скрытый ветками сосны лифт. В тесной кабине их тела на мгновение соприкоснулись. Анадера, сжавшись, отодвинулся к перилам. Как только лифт пошел вниз, в кабине сделалось темно, и она наполнилась шумом сосен и прибоя. Лифт мерно постукивал, подрагивал на рельсовых стыках, и Анадера чувствовал странную неловкость от близкого дыхания Рейка. Звезд не было. Дул душный, тепловатый ветер. «Как вы думаете, — сказала вдруг Рейка лишенным интонации голосом, когда до земли оставалось уже немного и стал виден холодный свет ртутного фонаря. — Сколько мужчин меня целовали в этой кабине?»